было это действительно великодушное его покровительство искусством и наукам. Франция извлекла из итальянских войн совсем не те выгоды, на которые надеялись короли ее. На этой классической почве она впервые познакомилась с классической древностью и почерпнула отсюда интересы, дотоле ей чуждые. Сам Франц, одаренный живым воображением, довольно образованный от природы, очень талантливый, получил уважение к литературе и искусствам Италии. Ему приписывают учреждение «Коллеж де Франс», противопоставленного Парижскому университету. Университет оставался еще со средневековым направлением. Здесь господствовал Аристотель, искаженный схоластиками, и старый еще догматизм. Но в «Коллеж де Франс» преподавание приняло более широкий характер. Здесь началось обширное преподавание древней восточной философии, математики и естественных наук. Сюда явились представители гуманизма, сюда король звал Эразма, предлагая ему епископство. Далее Франц основал королевскую типографию, это знаменитое заведение, откуда вышло так много превосходных творений и с таким великолепием. Наконец, относительно искусства, не имея времени входить в подробности, укажем на краткое и отчетливое изображение тогдашнего состояния искусства во Франции у Анри Мартан. Одним словом, движение, обнаружившееся в умах, было чрезвычайно значительно. В нем приняли участие сам король, сестра его Маргарита Наварская и многие знатных лиц в государстве. Но результат этого движения, можно сказать, весь выразился в знаменитых творениях Рабле. Его «Histoire de Gargantua et de Pantagruel» известно большинству публики более по названию. Редкие теперь имеют и читают ее. Русские переводы романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» появились впервые в конце XVIII века. Рабле Франсуа, около 1494-1553 год, французский гуманист и писатель. Причина такого невнимания к одному из самых остроумнейших и гениальных произведений находится в трудности языка и беспрестанных намеках, которыми исполнено сочинение, и которые непонятны читателю, потому к его сочинению издано уже несколько ключей, и все они оказались более-менее недостаточны, так что, несмотря на остроумие их, чтение их составляет большой труд. Не входя в подробности, укажем на главный характер Рабле. Вы видите, с одной стороны, человека, стоящего совсем на иной почве, чем средневековые писатели. Он глубоко знаком с писателями классическими и с древностью в обширном значении этого слова. Он знаком не только с поэтами, ораторами, историками, он знаком с древними натуралистами, он медик, он богослов. У него чрезвычайно ясный и верный взгляд на многие стороны жизни, например, на воспитание. Доселе немногие так ясно сознали задачу воспитания, как выразил он ее, рассказывая о воспитании своего героя. Но за этой серьезной стороной скрывается другая, не только насмешливая, но, можно сказать, исполненная презрение ко всему существующему. Он проводит пред читателем не только современные события и произведения, но самые понятия современные, и глубоко смеется над ними. В смехе его есть что-то циническое, злобное. Для него не было ничего святого. Оттого-то таковы были отношения его к современным ему партиям. Он был равно ненавистен католикам и протестантам. Можно, наверное, предположить, что он неизбежно пал бы их жертвой, в особенности жертвой католических преследований, несмотря на весь свой индифферентизм, если бы его не поддержали король и даже папа, уважавшие в нем гениальность. Это одно покровительство дало ему возможность умереть спокойно священником в Медоне. Франсуа Рабле умер в Париже. Что эти античные идеи имели влияние не на одну только форму литературных произведений, что они порывались вырваться и проникнуть в жизнь и действие, видно из следующего события. Тотчас после смерти короля в Геонии началось восстание из-за огромных поборов